Алло. Алло. Да. Слышишь? Это у тебя там друг, нахуй, разбился, блядь, да? Чурбан какой-то, нахуй. Что ты там Чё? хотел русским? Что ты там хотел русским свиньям сказать? Давай, нахуй, говори мне. Слышь, лезгин, да, блядь. Чё, чё, ты. Хуйлопан, блядь. Чурка, нахуй. Сука, слышишь? Слышь, чурка, слышишь, нахуй? Я тебя порежу, нахуй, слышишь, чурка? Я ты, блин. Я твою мать в рот, я твою мать в рот ебал, ты понимаешь, нахуй? Чё ты сказал? Мать твою в рот ебал, понимаешь? Я, блядь, сука, блядь, давай встретимся, твой рот, давай, нахуй, блядь. Давай, подъезжай. Вырвите, что можно вырвите, сука. Слышь, блядь. Подъезжай, давай, хуй лопанский, блядь. Ты хуй Иисус ему, блядь. Давай, охуел, подъезжай. Слушай, сюда, хуйню всякую пишите, блядь, только написать здесь, да? Слушай, чуркобес, ты понимаешь, что тебе... Ты, чурка, будешь убит так же, как твой, блядь, дружочек этот, дагестанский олень этот, нахуй. Пиздюк этот. Слушай, сам-то олень, блядь. А кто он еще, блядь? Да, а кто олень? Да кто пишет такую хуйню? Кто прям мертвую хуйню? Слушай, я мертвому такую... А слушай, сам подумай, мертвому такую хуйню писать можно? Человек Значит, умер, у людей горе, они там пишут, там, долбоебы, а знаешь, кто почему умер? Умер? Знаешь, почему он умер? Я знаю все, я хорошо сюда, потому у каждого ошибки бывают. Тупорылый кач. Поэтому. Слушай, кто скорость не превышает? Ты сам скажи, ты сам скорость не превышаешь? Нет, не превышаю, ты что? А кто, вот тупые, нет, тупые нет, хачи, слушай, тупые давай, хачи слушай, все бывает, у всех, слушай, да слушай, у всех бывает, все скорость превышает, но причем все. Мы сейчас говорим о конкретном этому ебане, который разбился, блядь. Что? Я говорю... Алло, что? Алло, а я говорю, при чем здесь все? Мы сейчас говорим о конкретной чурке. Понимаешь? А какой конкретный? Нет, вы его знаете, вы что, вы какое право имеете ему такие вещи писать? А почему-то не имею. Никто не имеет человека, который умер, такие вещи, да? Слушай, у русских говорят, как говорят, человек, умершему человеку плохо не говорят. А я хочу говорить. Не так уразно. Что ты хочешь говорить? Я твою мать в рот ебал. Понимаешь? Что ты сказал? Говорю, мать твою в рот ебал. Сука, ты охуел, что ли, блядь? Ты хочешь, чтобы я, блядь, всех нахуй, блядь, перерезал, что ли, блядь? Я охуевший, заткнись, сука, блядь, ебаный в рот. Как? А она, знаешь, я еще на грудь насрал, значит, размазываю говно. А она такая говорит, да, еще говорит, еще сри мне на грудь. Я насрал твоей матери на грудь, когда ебал ее. Я сначала ебал ее в пизду, потом ебал ее в рот, потом ебал ее в жопу. Сука, блядь, я твой рот ебал, блядь, кондом ебаный. Не мечтай, охуевший, да. Блядь. Не мечтай. Вот, а после того, как я насрал твоей матери на грудь, я ей нассал в рот. Да я твой рот весь выебал, понял меня? И струя такая. Кондом ебаный. Прям в рот. Нахуй перестреляю всех, сука, ебаный, блядь. Кого ты там перестреляешь, дебил? Из чего? Из водяного пистолета? Перестрелять нашел. Что ты сказал? Я говорю, подъезжай давай на Арбат, сука, быстро подъезжай, или ты засал, блядь. Какой Арбат, блядь? Арбат, 46-й дом, я там сижу. Давай подъезжай, нахуй, тебе ебало разобью. Или сука, блядь, я тебе сам ебало выебу. Ты... Да Арбат да. Где находится вообще? Да. В Твери находится. Ты не знаешь, где находится Арбат? Я не знаю, я не отсюда вообще. Ой, все, я понял, чурка, что с тобой тогда базарить? Пойду, наверное, еще раз твою маму. Ты поганка, бледная, блядь. Сука, я твою маму ебал, а твой весь рот ебал, блядь. Ты не против того, сука, что я ебаный, на блядь. На грудь еще раз? Не против? Что ты сказал? Что я говорю, ты не против, если я твою мать еще раз выебу? Я твою мать, я твою бабушку, я твою рот здесь выебу, понял меня? Бабушка? Тебя как зовут, эй? Ты любишь поганка, бабушку? Бледная, тебя как зовут? Я тебя спрашиваю. Меня зовут дагестанский мамаёб. Мамаёб, а хули-хули-хули мамаёб. А меня зовут, блядь, мамаёб, блядь, весь твой рот ебаный, блядь. Слушай, ты любишь овец? Скажи мне, как ты... Что ты сказал? Овец любишь? Чё? Овечек. Алё. Которые делают так. Любишь их трахать, да, чурка? Я твою маму ебал, понял меня? Поганка русская, блядь. Мама, твой рот весь ебал, трусы ебаные, блядь. Сука ебаная, блядь. Слышь, чурка, а давай я приду... Чурка, мать твоя, понял меня? Давай я приду на могилу твоего друга и насру на нее. Давай, вот его сейчас закопают, да? Я, слушай, короче, это твой номер, сука, это твой номер. Это твой номер. Да, это мой номер. Это твой номер? Да, это мой номер. Так вот я приду. Вечером я... позвоню, встретимся, блин. Хорошо, мне. Давай. Вечером звони, договорись, давай. Су, я жду. Давай. Ждем, сука, блядь, нахуй, перестреляем, блядь, увидишь, блядь. Звони вечером, давай. Давай, вечером позвоню, давай. Давай.